Глава 56. Дева тысячи молитв. Рар! Торжествующий драконий рев подвел черту под сражением. Я отчетливо ощутила облегчение и безграничную усталость. Я не могла поверить, что все закончилось, и боялась радоваться раньше времени, но все же робко улыбнулась, повторяя про себя как молитву. Мы победили. Повергли древнюю тварь, уничтожили ее приспешников, прорвавшихся на территорию Сапфирового края. И пусть еще предстоит разобраться со странным городом за завесой и уцелевшими чудовищами, сегодня мы совершили невозможное. «Победа!» — прошептала, с нежностью погладив покрытую чешуёй шею. Ответом стало ракочущее и довольное рычание. Саиф почувствовал мои прикосновения, а может... и магию пробуждающейся драконицы. На миг, закрыв глаза, представила, как вскоре будем вместе парить в облаках. Интересно, какой окажется моя красавица? Станет ли она первой хрустальной драконицей, или магия Фейри никак не проявит себя в этой ипостаси? А на первый план все же выйдет огненный дар. Азарт и предвкушение вспыхнули магическими салютами, сметая остатки тревоги. Я, наконец, вдохнула полной грудью, сполна смакуя наш триумф. В бездну оставшиеся проблемы. С ними обязательно разберемся, а сейчас мы заслужили небольшой праздник и передышку. Саиф взмахнул крыльями, плавно снижаясь, и попутно проверяя свежие латки на завесе. С этим я никак помочь не могла. Нужно быть хранителем, чтобы чувствовать изнанку. Поэтому сосредоточилась на последствиях магического побоища и оценке разрушений. На поляне в хаотичном порядке были разбросаны тела монстров и виднелись кучки мерцающего пепла, оставшиеся после погибших охотников. Их было слишком много. Но, к счастью, сколько ни всматривалась, не увидела ни одного драконьего тела, дзинка или штормовой ведьмы. Дриады тоже уцелели, как и волки королевы, участвовавшие в сражении и внесшие немалый вклад в победу. Громадный раскол в земле, из которого лезли чудовища, увы, никуда не делся. Драконы лишь залатали его магией и поставили новые щиты. Некогда величественный храм отверженных превратился в обугленные руины. Окружающий его лес сгорел дотла, а вдали до сих пор виднелось зарево пожаров. За короткое время огонь охватил огромную территорию. Отушить его было некому. Все маги сосредоточились на битве и лишь сейчас переключились на спасение древних деревьев. Жуткое зрелище, но лес можно восстановить. Я лично займусь этим, переговорю с друидами и согласую бюджет с отцом и казначейством, а после обсужу с ведьмами постройку нового храма. Его уже не раз разрушали и восстанавливали из пепла. Возможно, в ковене сохранились старые чертежи, и мы сможем в точности воспроизвести легендарную святыню. Рар! Сделав еще круг над поляной, Саиф приземлился. А через миг неподалеку опустился и Аргвар. К нам тут же со всех сторон бросились союзники. Большинство я знала, кого-то видела впервые, но особенно заинтересовала высокая темноволосая девушка. Она держалась поодаль и не спешила подходить к остальным. От нее фанило хрустальной магией, а на левой руке мерцал странный браслет, словно собранный из стеклянной паутины. Растекающийся от него флёр напомнил плетение, которое в бою использовала Лори. Интересно, кто это и откуда у нее подобное оружие? «Мария, приготовься», — в мыслях раздался голос Саифа. Я отпустила шипы на его шее, и меня подхватила магия, мягко опуская на землю. В этот же миг дракона окутало серебристое сияние. Огромный ящер принялся стремительно уменьшаться в размерах, приобретая узнаваемые человеческие черты. «Ваше высочество», — ко мне подошел Вайши. Лиса изрядно потрепала в бою. Некогда роскошное кимоно было изорвано и заляпано кровью. Мех на левом ухе и трех хвостах прорядило вражеской магией. Но в глазах-бусинках горел огонь и искренняя гордость. «Позвольте поздравить вас с победой и настоящим боевым крещением. Для меня честь сражаться с вами хвост к хвосту». Хвоста у меня не было, но комплимент пришелся по душе, и щеки вспыхнули от смущения. «Благодарю», — почтительно поклонилась. И для меня это огромная честь. Следом за Дзинка ко мне подошли Саат, Лиена и ее помощница, Гретта, несколько хранителей, которых я видела впервые. Все поздравляли, радовались победе, и лишь королева Дриад держалась поодаль, угрюмо рассматривая оставшиеся от храма руины. «Ваше Величество», подумав немного, подошла к ней первой. Все же Изабель доблестно сражалась наравне с остальными. «Я хотела поблагодарить вас». «Я сильно ошиблась». Недооценила коварство тварей и реальность, нависшие над нами угрозы. Боюсь, мы все их недооценили. Вздохнула, бросив беглый взгляд на пугающий раскол. Но этот бой остался за нами, и вместо душевных терзаний предлагаю сделать выводы и разработать новый план. Нам предстоит много работы. Вы мудры не по годам и очень благородны. По губам Дриады скользнула едва заметная улыбка. А взгляд потеплел. «Искренне сожалею, что сразу не прислушалась к вашим словам. Но буду рада открыть для вас портал в обитель в любое время». Я поклонилась, принимая извинения и долгожданное предложение. Хотела сразу согласовать предстоящий визит, пока королева не передумала, как вдруг позади раздались испуганные охи. А через миг по поляне прошлась волна хрустальной магии. «Лори!» — встревоженно вскрикнула Гретта. Присмотревшись, я увидела стремительно оборачивающегося Аргвара и лежащую на земле хрупкую девичью фигурку. «Лори!» — подхватив юбки, метнулась на помощь, но дорогу мне преградил Саиф и Вайши. «Ваше высочество, не приближайтесь!» Лис выставил лапки вперед. Госпожа Лори только что инициировала свои крылья. «Но как? Разве для этого не нужна еще одна фейри и...» «Похоже, Аргвар не мог обернуться обратно», — перебил меня Саиф. «Лори не только целитель, но и его истинная. Поэтому первый почувствовала неладное. Затем, видимо, использовала эту связь для инициации крыльев, чтобы с их помощью вернуть его душу». От слов любимого я невольно вздрогнула. Сражаясь в истинной форме, драконы получали огромные преимущества. Но трансформация отнимала колоссальное количество магии и сил. А Аргвар лишь недавно оправился от тяжелейшего ранения. «Владыка!» — голос Дзинка заставил вздрогнуть. Но я увидела сидящего на земле Аргвара и облегченно выдохнула. Лори не зря отдала свою магию. Дракон сумел обернуться. Самое сложное осталось позади. Теперь бы привести в чувство сестру. «Хвала, Пресветлый!» — воскликнул Лис, молитвенно сложив лапки на груди. «С возвращением!» «Кажется, у меня была с собой нюхательная соль», — внезапно спохватилась Гретта. Похлопав себя по карманам, она выудила крохотный флакончик и протянула мне. Выхватив его из рук монахини, я метнулась к сестре. «Лори!» — прошептала, проводя амфоры у ее носа. «Лори, ну очнись, пожалуйста!» «Она возвращается, не волнуйся!» Услышав рядом усталый голос Суареса, чуть не выронила флакон. Когда и откуда появился дракон, не знала. Но его слова успокоили. А через миг услышала эхо знакомой лекарской магии. Артега оплетал сестру своими заклинаниями, помогая взять дар под контроль и ускоряя пробуждение. Секунды, минуты, вечность. Я потеряла счет времени, но неотрывно следила за каждым вздохом сестры. И всполохами заклинаний темнейшего. А когда веки Алории дрогнули, не сдержала радостного писка. «Лори!» — мой крик слился с волной облегченных вздохов. Сестра открыла глаза, и Аргвар, все это время бережно прижимавший к себе любимую, помог ей усесться. «Где? Сколько я?» Голос Алории прозвучал сипло и глухо. Но Артега тут же протянул ей флягу с зельем. «Ты потеряла сознание после инициации», — пояснил темнейший. «Безумие. Не представляю, как ты сумела сама инициировать крылья. А я не представляю, как вы вообще уцелели после пережитого». Присоединился к разговору Лис. «Никогда не видел такой хрустальной мощи и силы духа. Инициировать другую фейри, отважно сражаться, вернуть господина Аргвара». Динка восторженно перечислял заслуги сестры. А она вертела головой и моргала, словно выпавший из гнезда птенец, пытаясь собрать картину происходящего воедино и понять, как много пропустила. «Это первый в истории случай самостоятельной инициации», — вновь воскликнул Лис. «Без участия другого мага или фейри. Вы сами». «Нет, не сама», — неожиданно возразила Лори. «Мои крылья инициировала». «Я». Над поляной грозовым эхом разлился бархатный женский голос. Глубокий, гипнотизирующий, словно сотканный из рокота волны отголосков приближающегося шторма. А через миг из разрушенного храма вышли двое. Высокий, статный мужчина в мундире хранителя и хрупкая, похожая на фарфоровую статуэтку женщина в роскошном золотом платье. Легендарный хозяин океана и Альена, богиня-защитница сапфирового края. До сегодняшнего дня я видела их лишь на портретах в магических книгах. Но моментально узнала, а уж растекающаяся по поляне штормовая мощь и вовсе не позволила усомниться в выводах. Но не успела отойти от первого шока, как поляну охватило ослепительное сапфировое сияние. Храм отверженных вспыхнул, а затем начал быстро восстанавливаться. Крошево из обугленного мрамора и осколков витражей взлетело в воздух, закружив искрящийся вьюгой и превращаясь в дым. А над обрывом стремительно вырастала новая святыня, похожая на предыдущую, словно зеркальное отражение. Только ступеней стало больше, и на последней алой вязью вспыхнули имена новых героев и защитников сапфирового края. Наши имена. «Шторм всевеликий!» — воскликнула Лиена, когда сапфировая марева двинулась дальше, растекаясь по выжженной земле и заполняя чудовищные трещины. Последствия сражения исчезали на глазах, сменяясь изумрудными шелками трав и пестрыми узорами благоухающих цветов. Мы так и застыли в немом восторге. Боги-покровители не только восстановили храм, но и полностью возродили легендарную защиту, закрыв свое детище от повторного нашествия тварей. Идеальное завершение битвы и лучший подарок из всех возможных. Но взгляд все равно то и дело соскальзывал на чернильный дым и алое зарево над мертвой пустошью. Казалось, что сражение продолжается. «Там действительно идет бой». Бархатный голос Альены раздался совсем близко. Я собралась поклониться, но богиня жестом остановила меня и остальных. «Сегодня вы все герои, равные нам», — усмехнулся хозяин, заметив растерянные взгляды. «Не стоит тратить время на церемонии. Его и так слишком мало, а нам нужно многое рассказать». Над поляной повисла напряженная тишина, а радость от победы сменилась тревожными предчувствиями. «Колесо времени совершило новый оборот», — начала богиня. И древнее пророчество вступило в свои права. Две фейри принесли на своих крыльях смерть Ангаарху и запустили череду новых битв. На миг замолчав, она перевела взгляд на пустошь. «Сыну и первой наложнице повелителя придется сразиться с девой из другого мира. Богиня воронов, заключенная в теле бескрылого феникса, и самозванка с выжженной искрой, должны разрушить второй купол. Лишь тогда вы сможете объединить силы и навечно изгнать из Сальвингарда скверну и твари мертвой пустоши». Слова Альены разлетались над поляной шелестом осенних листьев и отголосками затухающих гроз. И тут же вспомнилось пророчество штурмового элементаля. Он говорил о гостях, чей рассказ прольет свет на многие тайны. И не ошибся. Бран и Тереза действительно помогли нам. Зато третий гость оказался невероятно опасен. Душа Ангаарха и впрямь была соткана из ненависти и лжи. Но все это уже сбылось. А вот его слова о пяти избранных неуловимо перекликались с туманным предсказанием Альены. «Две фейри, я и Лори. Бескрылый феникс и самозванка без искры. Это уже четверо. Но должна быть и пятая леди. Неужели речь о загадочной девушке с хрустальным браслетом на руке?» «Вы почти исполнили свою часть пророчества», — продолжила богиня. Алория переродилась в темную фейри и стала первой хрустальной леди, способной не только использовать боевую магию, но и обучать этому других фей. А Марианне нужно обуздать новую силу и стать истинной огненной фейри. Ох, пресветлая, кажется, я не ошиблась, и наши приключения только набирают обороты. Вам двоим также предстоит сделать выбор, от которого зависит многое. Альена перевела взгляд на ту самую незнакомку и стоящего рядом мужчину. Как предстоит сделать сложный выбор безликой и полукровки. На его сердце и совести много серых пятен, но он не запятнал себя убийством невиновных. Поэтому его судьба еще не определена. Я вижу для него две тропы, и одна ведет к свету. Последняя явно относилась к Брану, и я невольно выдохнула. Все же они с Терезой во многом виноваты, но и помогли немало, поэтому заслужили второй шанс. «Больше мы ничего не можем поведать о будущем», — добавила Альена. «Равновесие слишком хрупкое, и наше дальнейшее вмешательство может его нарушить. Но мы можем рассказать историю Ангаарха и королевства за туманом», — продолжил хозяин. «Если сумеете понять ее, поймете, как победить порождение пустоши». Пророчество принесло больше вопросов, чем ответов. Но мы жадно ловили каждое слово и надеялись со временем во всем разобраться. Все началось задолго до основания Ерваны. Голос Альены оплетал невидимой дымкой, ложась на плечи шелестом ночного ветра и унося на своих крыльях в далекое прошлое. Миг, и окружающий мир передернуло рябью. На месте белоснежного храма возникли древний алтарь и открытая колоннада. А вдали, за сапфировой гладью океана, вспыхнула искрящаяся полоса суши. Яркая, ослепительно прекрасная и переливающаяся, словно грани огромного бриллианта. Самоцветное королевство Фейри я видела впервые, но узнала сразу. Это Лирианта, самоцветное сердце Сальвингарда. Голос богини дрогнул от горечи и тоски. Когда-то там жили хрустальные леди и фениксы. А теперь? По руинам наших дворцов блуждают твари пустоши. На месте древних святынь выросло королевство ненависти и лжи. Бездна. Все-таки мне не показалось. И за руинами действительно раскинулся настоящий город. И даже не один. Повинуясь безмолвному приказу богини, окружающая нас иллюзия начала меняться. Обрывки прошлого замелькали пугающей вереницей, погружая нас в омут минувшей трагедии, расколовшей мир на до и после. Хаос и безумие. Реки крови и тлеющая завеса, сквозь которую в наш мир врывались бесконечные полчища тварей. Война на поражение, беспощадная и грязная, сотканные из трусости и предательства совета, поставившего целый народ на грань уничтожения. И среди этого мрака и безысходности чистыми хрустальными цветами распускались благородство черных драконов, дзинка и простых магов, добровольно вставших на защиту фейри и фениксов. Первыми в наш мир проникли Ангаарх и его охотники, продолжила Альена. Невероятно сильные, практически бессмертные твари. Они налетели, как саранча, и стремительно уничтожили несколько мелких королевств, показав свое могущество. А после объявили, что им нужны лишь носители хрустальной искры и фениксы. «Ложь всегда была излюбленным оружием тварей», — добавил хозяин. Приправленная страхом и магией иных миров, она быстро просочилась в продажные души и дала щедрые всходы. На совете 11 владык лишь четверо проголосовали за войну с чудовищами. Остальные согласились отдать иномирянам самоцветное королевство.

и отблески магических пожаров, которые вы видите вдали. Это отголоски восстания фениксов. Пресветлая. Мы можем помочь, понимающе улыбнулась Альена. Да, но лишь когда ослабнет второй купол, который поставил сам Ангаарх. Пробить его извне невозможно. Тварь тщательно скрывала, что охотники не убили всех жителей самоцветных городов, а сделали их своими рабами. Затем тысячелетиями похищали по всему Сальвингарду женщин, способных родить новых чудищ. «И наращивали мощь», — добавил хозяин. «Все это время они изучали нашу магию, следили за развитием науки и артефакторики. И сейчас за куполом из ядовитого тумана раскинулась целая империя. И эта империя собирается воевать с нами», — мрачно уточнил Аргвар. «Не вся», — ответила Альена. «Многие ее жители помнят времена, когда были свободными, и мечтают их вернуть». «Но как?» «Речь о Келераанте», — перебила Алурию богиня. «Жители отраженного королевства не закрывались от вас. Их поглотила тьма вместе с осколками Лирианты. До недавних пор они держали оборону и сражались с тварями Ангаарха. Теперь последние защитники пали, и войска охотников захватили земли за туманом». Я невольно перевела взгляд на океан. Отсюда не видно магического водопада и раскинувшуюся неподалеку от него Келераанту. Теперь придется поднять все источники и узнать о ней как можно больше. «Но вместе с победой к тварям пришло и поражение», — продолжил хозяин. «В водовороте новых битв две крылатые леди обрели собственную силу и могущественных союзников. У них есть все шансы разрушить второй купол». «И когда это произойдет, вы сможете объединиться, навеки запечатав душу Ангаарха». Альена щелкнула пальцами, и перед нами материализовался древний гримуар. «Здесь найдете необходимые подробности. Больше, увы, рассказать не можем». «Почему вы не сообщили обо всем раньше?» — возмутилась я. «Если знали...» «Ангаарх сковал часть нашей силы с помощью магии самоцветных земель», — пояснила богиня. «Но мы всегда были рядом и делали все возможное, чтобы указать вам верный путь». Хозяин неожиданно улыбнулся и подмигнул Алории. «К счастью, вы услышали нас и с честью прошли испытания». От слов первого дракона щеки сестры залило румянцем. В отличие от меня, она явно понимала, о чем речь. «Нам пора», — добавила Альена. «Богам нельзя задерживаться в мире смертных. А вам нужно тщательно подготовиться к решающей битве. Скоро сами поймете, как использовать полученную информацию для защиты жителей Лиркады до момента разрушения второго купола». Богиня скользнула многозначительным взглядом по книге, которую сжимала в руках Льена. А после обернулась к Суаресу и незнакомой Фейре. «Помните о пророчестве и не сворачивайте с намеченного пути. Оружие и лекарства от скверны еще не раз пригодятся. Как и пленники подземелий, если сумеете применить их таланты и знания в благих целях». Последние слова растворились в сумраке подступающей ночи, а окружающая нас иллюзия развеялась, словно дым, оставив после себя флёр загадок и странное томительное предвкушение. Я чувствовала, мы обязательно справимся и найдем способ навсегда избавить мир от повелителя и его прихвостней.